Стараясь побыстрее добраться до кабинета Джеймса, Рут выбилась из сил. Будь он этажом выше, ей пришлось бы взять передышку и присесть. Вот уже 6 дней она занималась физиотерапией. Сначала одни подтягивания, потом легкие гантели и механическая беговая дорожка. Приходилось отрываться от работы, но, не вернув себе прежней выносливости, она не могла заставить мозги трудиться с отдачей больше пары часов в день. «Я занят», — бросил Джеймс, как только она ввалилась в дверь. Он восседал за столом, заваленным бумагами, выпрямив спину и положив перед собой сжатые в кулаки руки. На другом стуле, в такой же напряженной позе, сидел сенатор Кендрикс. «Легка на помине», — проворчал тот, поворачивая голову в белой ковбойской шляпе. На дворе стояла прекрасная погода. Прозрачную голубизну неба подпирали, придвигая горизонт совсем близко, заснеженные вершины. В лабораториях все окна были заколочены, поэтому всякий раз, входя в кабинет Джеймса, Рут терялась при виде залитых солнечным светом гор. «Доктор Голдман», — предупреждающим тоном сказал Джеймс, — «дверь в моем кабинете навесили не для красоты». «Ничего, ничего». Кендрикс жестом велел ей остаться. «Давай ее выслушаем». Он поднялся и предложил Рут стул. «Прошу вас, вам должно быть пока еще трудно стоять на ногах». Рут приняла любезность без лишних возражений. «О чем это они тут шушукаются? О Калифорнии?» «Жаль, что вас не было на торжествах», — заметил Кендрикс. Рут с отвращением улыбнулась. Еще один новый рефлекс. Она чувствовала, что все больше погружается в фальшь. «Я слышала, что парад удался на славу?» 2 дня назад шествие все-таки провели. Однако майор Эрнандес счел, что вести ее в город слишком рискованно, да и сама она не хотела отрываться от работы. Встреча с Улановым, Гусом и Деброй тоже не входила в ее планы. Неплохо бы лично поблагодарить Билла Уоллиса, но того еще не выписали из больницы. «Не просто удался, это было что-то. Сплошное ликование, полное единство». Рут кивнула и выдавила из себя еще одну улыбку. «Вам всем следовало поприсутствовать. На сердце стало бы теплее при виде тех, ради кого вы работаете». «Парад во время конца света. Какой бред!» — подумала Рут. Однако не исключено, и, скорее всего, так оно и было, что Кендрикс лучше нее разбирался в людях. Даже у лабораторного персонала, не голодающего, принимающего душ, не сидящего без света и отгороженного от внешнего мира надежными стенами, моральный дух редко бывал на высоте. Насколько же он хуже у обитателей городских улиц, палаток и шахт? Только законченный циник мог подумать, что совет устроил торжества с единственной целью — укрепить собственное положение. В голову все равно лезли бунтарские мысли, например, об изменении календаря. Год чумы объявили первым годом нового летоисчисления. С одной стороны, логично, а с другой, если посмотреть под определенным углом, явная попытка манипуляции общественным мнением. Рут теперь сомневалась во всем. Пиар во всей красе, подлый, ловкий, играющий на чувстве страха и надежде, придавал властям Лидлвилла видимость законности, нужности и важности. «Мне кажется, что лаборатории близки к реальному прорыву», — начала она, надеясь повернуть разговор к принесенному Айко слуху, я действительно так считаю, осталось вставить на место несколько недостающих элементов. Вот об этом мы тут и толкуем, о вставлении на место нужных элементов. Кендрикс наклонил голову в сторону Джеймса. Гэри Лассаль о вас высокого мнения, мисс Голдман. Джеймс тоже мне о вас много рассказывал. О, Боже! Рут на мгновение оторвала взгляд от Кендрикса, но лицо Джеймса в обрамлении коротких каштановых волос и бородки ничего не выражало. В его карих глазах застыла настороженность. «Мы хотим, чтобы вы присоединились к группе Лассаля», — закончил Кендрикс. «Ни за что!» Джеймс заморгал, едва заметно изменив положение тела. Но сенатор лишь пожал плечами в ответ. «Вы не любите ходить строем, мисс Голдман, я это знаю. Однако я взываю к вашему чувству патриотизма». «Сэр, дело не в...» Рут покачала головой. «Я работала в Министерстве обороны, имея высшую категорию допуска. Несправедливо меня?» «Какая разница, что теперь справедливо, а что нет?» Она зашла с другой стороны. «Я и так работаю с полной самоотдачей». «Это нам как раз и требуется. Полная самоотдача». «Сэр, букашка Лассаля чрезвычайно опасна, и я не единственная, кто так считает». Джеймс, наклонившись над столом, перебил нехарактерным для него формальным тоном. «Существуют определенные аспекты, о которых вы, доктор Голдман, не осведомлены». «Ни слова больше», — окрысился Кендрикс. «Если они связаны с этим типом из Калифорнии», — сказала Рут, — «то слухи уже ходят вовсю». Джеймс отрицательно покачал головой. Кендрикс, смерив его долгим взглядом, снова повернулся к Рут. «С Калифорнией? Пока не ясно. Большой вопрос, способен ли этот человек выполнить свое обещание. Есть проблемы поважнее». «Что может быть важнее победы над саранчой?» «Китайцы разработали боевые наночастицы. Вам не положено знать, но видит Бог. Я не понимаю, почему после всего случившегося вы все еще отказываетесь сотрудничать. Что вас останавливает? Неужели вам непонятно? Мы все чуть не протянули ноги в год чумы». Опять пиар. Для него год чумы, что пистолет, приставил к виску и угрожает. Нет, она не ошибалась, чутье ее не обмануло. Снежный ком не способен работать как антинаночастица, поражающая исключительно саранчу, и совет вовсе не собирается использовать ее в этом качестве. Новая АНЧ, если ее снабдить ограничителем, не допускающим бесконтрольного размножения, превратится в незнающее себе равных оружие. А записи и догадки Рут, сделанные во время нескончаемого сидения на орбите, лягут в основу системы управления. «Я бы не смогла помочь Лассалю, даже если бы захотела. Мой опыт из другой сферы, земля и небо». «А вот это неправда», — ответил Кендрикс, вновь наклоняя голову. «Лассаль говорит, что ваши наработки ему здорово помогли». «Выходит, что бы ни случилось, ей не отмазаться. Господи, более совершенного оружия массового поражения невозможно придумать. Убойная сила выше, чем у ядерного, и никаких радиоактивных осадков. Снежный ком проще простого доставить на Гималаи и сбросить с вертолета в капсулах или реактивного самолета американских ВВС в бомбах. Один раскат грома, и сотни тысяч человек превращаются в желе. Сердце Рут забилось так часто, что завибрировала вся грудная клетка. Мышцы свело от стыда и злости. «Я знаю, что вы с Лосалем не дружите», — вновь заговорил Кендрикс. «А что, если не ставить Гэри начальником над вами? Работайте вместе, но каждый сам себе хозяин, а?» Дело как раз было не в самолюбии. «Это безумная идея, и вы безумцы!» Рут не жалела, что не сдержалась. «Если мы победим саранчу, все закончится, все войны прекратятся, люди будут спасены везде. Никому не потребуется воевать, нам ни к чему нанооружие. Все смогут вернуться к прежней жизни!» Кендрикс не ответил. Лишь складки загорелой кожи в уголках глаз стали глубже. Рут повторила громче. «Все смогут вернуться к прежней жизни!» «Похоже, мы ошибались, стараясь окружить вас, ученых, непомерной заботой», — процедил сенатор. «Китайцы со своими нанотехнологами не церемонятся». Он повернулся к Джеймсу, выставив вперед челюсть и край шляпы. «Расскажи ей все как есть, пусть знает, а то, я вижу, не доходит». «Вы совершенно правы, сенатор», — почтительно согласился Джеймс. «Люди не готовы к резкой смене курса. Мы с самого начала делали упор на оборону». Он повернулся к Рут. «Понадобится большое переосмысление». Рут попыталась поддержать Джеймса. «Я на самом деле не понимаю. Осталось совсем чуть-чуть. Как можно оттягивать силы от борьбы с саранчой?» «Вы будете удивлены, но Совет решил эвакуировать космическую станцию прежде срока не из-за вас, а из-за командира корабля», — сказал Джеймс с непроницаемой миной. Рут подивилась его выдержке и лишь молча закивала. Она боялась выдать свои истинные мысли, ляпнув что-нибудь не то. Джеймс продолжал. «Мы вступаем в войну в Азии и согласились доставить русских на самолетах, чтобы те атаковали Китай прежде, чем он успеет закончить разработку нано-вооружений. Русские потребовали, чтобы Уланов находился в Лидлвилле и представлял их интересы». «Ну и что? Какая разница, если мы все снова сможем жить на высоте ниже 3000 метров? Джеймс издал звуковой вариант пожатия плечами. «Эх!» Давая понять, что сам отказывается верить в собственные слова. «Во-первых, нет никакой гарантии, что мы действительно победим саранчу. Во-вторых, у Совета есть основания полагать, что война не прекратится даже в этом случае». Кендрикс с угрюмым одобрением кивнул. «Дело зашло слишком далеко. Война всех со всеми продолжалась чересчур долго». «Люди всегда воевали», — возразила Рут. «Но не так. Целые народы нынче сидят буквально друг у друга на голове». Сенатор сжал и разжал маленькие ладони, глядя мимо Рут в окно. «На прежних войнах войска не поедали погибших противников и не держали военнопленных для убоя, как скот». «Что?» Кендрикс перился глазами в Рут. «Саранчу исследовали не вы одни, Голдман». Сенатор никогда не называл Рут доктором, а теперь отбросил даже сомнительное «мисс». «Они там тоже кое-чему научились. Мы за ними давно наблюдаем». «Ну да, спутники-шпионы, видеокамеры Уланова». «Или они, или мы. Другого выбора нет», — продолжал Кендрикс. «Главное, кто нанесет удар первым. Они никого не пощадят, понимаете? Никого!» единый мир, единый народ. Замечательная в своей простоте идея легко будет воспринята людьми с определенным складом мышления, особенно после таких жестоких драк и безумия. Идеал близок, достаточно извести врагов почти под корень и сплотиться. Победитель не сможет забыть чуму. Вымершие виды животных и стихийные бедствия, пока экология не придет в равновесие, будут напоминать о ней постоянно. А вот переписать историю намного легче. Чем не новое начало? Одна культура, одно на всех мирное небо. Год номер один. В то же время Джеймс дал понять, что не согласен с Кендриксом и намекнул на дальнейшие осложнения. Черт, как поступить? Может быть, он хотел, чтобы совет поверил в нее, вел в оружейную лабораторию Лассаля, и чтобы она потом саботировала их проект? Если она задержит гонку нановооружений на определенное время, другие ученые, возможно, успеют победить саранчу без нее? Сплошные шарады, и конца не видно. Рут взглядом спросила совета у начальника. Джеймс кивнул. Посмотрев Кендриксу прямо в глаза, женщина сказала: «Хорошо, я согласна».